Глава 14. На следующий день каюта, где мы были накануне, была выдраена роботами до блеска. Я сам сходил проверить. Дункан со мной не пошел, он знал и так. Он починил для Дэнни Шейкера еще несколько мелочей, но настоящая работа для него нашлась только через 4 дня. Рано утром к нам в каюту зашел Шейкер. «Я знаю, что некоторым из вас это не понравится», — начал он. «Но нам придется повисеть 5-6 часов в невесомости. У нас слегка разбалансировались двигатели, и это стоит нам времени и энергии. Мы хотим частично разобрать их и посмотреть». Он повернулся к Дункану. «И были бы очень рады вашему участию. Потом ко мне. Я и так уже сгорал от нетерпения». И твоему, Джей, тоже, если хочешь. То, конечно, ты вроде говорил, что тебе интересно посмотреть на двигатели поближе. Я очень хотел, но пойти с ними сразу не мог, так как обещал помочь Джиму Свифту разобрать хлам в свободной каюте, служившей чем-то вроде кладовки. До сих пор он делил каюту с Олтером Гамильтоном. Вообще-то, они привыкли жить вдвоем, но в невесомости, как объяснил Джим, его компаньон в невесомости вдруг начал храпеть, как бензопила. Двигатель выключился, когда разборка каюты была в полном разгаре, и наступившая невесомость заметно сбавила темп работы. Ни одна вещь не хотела оставаться на том месте, куда мы ее ставили. В общем, я отправился в машинное отделение только через 40 минут. По дороге я не удержался от того, чтобы посмотреть на грузовой катер, прицепившийся к центральному стволу, туннелю, что пронизывал весь грузовой отсек. Судя по пульту управления катером, пилотировать его было совсем несложно. Как знать, быть может, когда-нибудь я и сам полечу на таком. Просить об этом Патрика О'Рурка – дело пустое, это было ясно. Уж слишком брезгливо смотрел он на меня с высоты своего роста, словно я был каким-то корабельным прихлебалой. А вот Дэнни Шейкер или Том Тул – те могли и позволить. Когда я добрался, наконец, до хвостового отсека, там было темно и жутко. Мне стало не по себе, хоть я и знал, что сейчас в отсеке поддерживается нормальное давление, а двигатели выключены. Я представлял, какая чудовищная энергия таится в них. Присутствие этой энергии ощущалось даже сейчас, отдавая странным привкусом во рту. Я вошел в первый отсек, и сначала мне показалось, что все здесь, но тут же я оцепенел от ужаса. 4 фигуры, которые я увидел в полумраке, казались 4 безголовыми, безногими трупами. Работавшие в отсеке сняли куртки и синие одежды, парили в невесомости посреди помещения. Что-то, после я узнал, что это статическое электричество раздувало грудь и рукава курток, словно в них кто-то был. Я перевел дыхание. Обозвал себя мысленно трусливым идиотом и подошел поближе к двигателю. Разумеется, дожидаться меня не стали. Защитный кожух был снят, и дядя Дункан, Дэнни Шейкер и 2 других членов экипажа, Джозеф Мунро и Роберт Дунан, копошились возле массивной конической камеры. Ноги их смешно торчали в разные стороны. Меня снова пробрала дрожь. Что, если двигатель вдруг включится? Их головы мгновенно испарятся. Впрочем, их самих это немало не беспокоило. Готов поспорить. Дело вот в этом блоке. Голос дяди Дункана звучал странно, отдаваясь эхом от внутренней поверхности конуса. Его легко разобрать? Без проблем. Это был Дэнни Шейкер. Мне только нужны инструменты. В воздухе появилась рука и потянулась к висящему над полом поясу, на котором были закреплены отвертки, ключи и прочие железяки. «Я здесь», — сказал я. «Если надо, могу подавать инструменты. Скажите, какие именно?» «Давай все. Нам могут понадобиться несколько разных». Рука Дэнни Шейкера замерла в ожидании. Я сунул в нее пояс с инструментами и внезапно заметил, что его рукав порвался, должно быть, о край люка. Рукав задрался, обнажив руку почти до плеча. И я с ужасом, перед которым все мои предыдущие страхи показались сущей ерундой, увидел отчетливую красную полоску шрама поперек бицепса, прямо посередине между локтем и плечом. Я пододвинулся, чтобы посмотреть, как далеко тянется шрам. Он опоясывал всю руку. Я провел в машинном отделении еще 2 часа, если верить тому, что Дункан сказал доктору Эйлин. Сам я не замечал уже, ни что они там делали, ни сколько времени прошло. Мои мысли были далеко, в спальне нашего дома, где трясущийся от страха и беспробудного пьянства Пэдди Эндертон с ужасом в глазах вспоминал безрукого Дэна. Половину 2 полулюдей, самую страшную, куда страшнее, чем брат его Стэн. Когда с работой было покончено, и они надели куртки, Дэнни Шейкер положил руку мне на плечо. «Шапки долой перед Дунканом Уэстом, Джей!» — сказал он и обратился к Дункану. «Без вас нам ни за что бы не справиться. Не сомневаюсь, что меня передернуло от его прикосновения, но он не заметил этого, так как Джозеф Мунро в ответ на его слова раздраженно фыркнул. «Вот это ты зря, Джо!» — повернулся к нему Шейкер. «Я 2 последних полета спрашивал всех вас насчет этого движка, и ни у кого не было ни малейшего представления, как его чинить». Его голос был, как всегда, совершенно спокоен, но Мунро мгновенно подавил свое раздражение. «Верно, шеф», — произнес он. «Извини». Он не сказал больше ничего. Но я заподозрил, что по меньшей мере один член экипажа не в восторге от включения в него дяди Дункана. Что до меня, то я сейчас не хотел слышать ни восхвалений Дункану, ни мудреных рассуждений о регулировке двигателей, ни объяснений Дункана, как он нашел неполадку, ничего. Все, что я хотел... это вернуться к доктору Эйлин.